Глава 3. Карма-йога. О, Кешава, если ты считаешь, что лучше сосредоточить свой разум на поклонении Всевышнему, чем действовать так, чтобы наслаждаться плодами своих дел в этом мире, тогда почему ты хочешь, чтобы я участвовал в этой ужасной войне? Да, Арджуна. Самое лучшее — это чистое преданное служение. Однако право заниматься таким служением можно получить только по милости чистого преданного. Произнеся слова «Нистрай Гунья Баварджуна», я уже дал тебе благословение, благодаря которому ты сможешь выйти из-под власти гун природы, а после этого, по воле провидения, ты получишь милость моего преданного. Чтобы выйти из-под власти гун природы, ты должен выполнить свой воинский долг. Лишь тогда тебе будет дарована эта милость. И все же мой рассудок по-прежнему в замешательстве. Если ты думаешь, что я не готов заниматься чистым преданным служением, тогда дай мне знание, которое поможет мне обрести необходимые для этого качества. Но зачем занимать меня деятельностью в гуне страсти? Ты мой близкий друг, Арджуна. Как же ты можешь пребывать в замешательстве? Не то, чтобы я действительно был в замешательстве. Но все же я хочу, чтобы ты сказал мне, на чем я должен сосредоточиться. Если бы я говорил о двух разных вещах, тогда твой вопрос имел бы смысл, но ведь я говорю об одном. Я просто описываю разные этапы одного и того же пути. Конечно, некоторые люди пытаются постичь духовную природу не с помощью карма-йоги, посвящая плоды своих действий Богу, а с помощью гьяна-йоги, то есть идя путем знания. Но пока сердце человека не очистится, он не сможет обрести истинное знание. А чтобы очистить сердце, необходимо действовать в соответствии с предписаниями шастр. Видишь ли, Арджуна, просто отказавшись от всякой деятельности, невозможно избавиться от своей кармы, и точно так же, просто дав обет отречения, невозможно достичь совершенства. Если человек примет саньясу, то есть отречение от мира, когда его сердце еще не очистилось, он из-за своих привязанностей и ложного эго вынужден будет заниматься материалистической деятельностью. Саньяси, который сдерживает свои чувства, но при этом думает о чувственных удовольствиях, просто глупец и притворщик. Хотя он ограничивает деятельность органов чувств, его сердце нечисто, поэтому он не сможет ни обрести знания, ни достичь успеха на духовном пути. С другой стороны, семейный человек, который добросовестно выполняет свои обязанности в системе Варнашрам и, искренне пытаясь обуздать чувства с помощью ума, идет путем карма-йоги, занимает гораздо более высокое положение. Постепенно продвигаясь по этому пути, он обретет истинное знание. Так что не пытайся полностью отойти от деятельности и стать гьяни. Подобное отречение не принесет тебе никакой пользы, и более того, даже поддерживать свое тело для тебя будет непросто. Даже гьяни приходится действовать, собирая подаяние, но кшатрию не подобает жить подаянием. Итак, твой долг — править царством, взимать налоги, заботиться о благополучии своих подданных и совершенствоваться духовно. Но, Кришна, когда живое существо занимается той или иной деятельностью, последствия этой деятельности связывают его. чему же ты побуждаешь меня действовать? Деятельность, совершаемая ради удовлетворения Вишну, это ягья, жертвоприношение. Такая деятельность не несет ни хорошей, ни плохой кармы и, стало быть, не порабощает человека. Люди остаются пленниками материального мира из-за того, что хотят наслаждаться плодами своей деятельности. Поэтому действуй без этого желания, Арджуна. Такая деятельность называется нишкама-кармой. А что, если человек не способен заниматься нишкама-кармой? Тогда он должен заниматься сакама-кармой и посвящать плоды своей деятельности Господу, проводя жертвоприношения в соответствии с религиозными предписаниями. Если он будет совершать эти жертвоприношения, его материальные желания исполнятся, и со временем он обретет знание и освобождение. Но каким же образом исполнится его желание? Полубоги, довольные тем, что человек совершает жертвоприношение, будут исполнять его желание. Именно полубоги распоряжаются материальными благами, и они просто будут обеспечивать такого человека всем необходимым. Но тот, кто пользуется этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором. Что касается святых, то они освобождаются и от этого, и от любых других грехов, потому что даже пищу свою они сначала приносят в жертву Господу. Остальные же, те, кто готовит пищу ради того, чтобы наслаждаться ею, поистине едят один только грех. Каждому человеку, чтобы поддерживать свое существование, нужны злаки. А для роста злаков необходимы дожди. Дожди выпадают благодаря жертвоприношениям, а жертвоприношение заключается в том, что люди выполняют предписанные им обязанности. Эти обязанности указаны в Ведах, а Веды непосредственно исходят от Всевышнего. Таким образом, в жертвенном акте всегда присутствует сам Верховный Господь. О, Арджуна! Тот, кто не следует ведическому циклу жертвоприношений, несомненно ведет жизнь полную греха. Заботясь лишь об удовлетворении своих чувств, такой человек живет напрасно. Но тот, кто обрел полное удовлетворение в духовной жизни, не обязан следовать ведическим предписаниям, ибо сердце такого человека подобно чистому зеркалу. У человека, постигшего свое истинное «я», нет цели, ради которой он должен был бы исполнять предписанные обязанности. Однако нет у него и причин для того, чтобы не выполнять их. Ему незачем ставить себя в зависимость от других живых существ, незачем стремиться удовлетворить полубогов или бояться противодействия с их стороны. Бывает, что у полубогов возникает зависть к гьяне, достигшему особенно больших успехов на пути познания, но даже посылая к такому человеку прекрасных женщин, апсар, они не смогут увести его с этого пути. Человек, постигший свою духовную природу, не обязан выполнять ведические предписания, однако ты еще не достиг этого уровня, Арджуна. Ты еще не развил в себе всех качеств гьяни, но в то же время у тебя нет и слишком сильных материальных привязанностей. Поэтому ты должен исполнять предписанные обязанности и не привязываться к плодам этой деятельности. Это и есть нишкама-карма. Так ты обретешь освобождение и сможешь узреть душу. А удавалось ли кому-нибудь, действуя таким образом, достичь духовного совершенства? Да. Например, Джанака и многие другие цари достигли совершенства, просто исполняя свои обязанности, указанные в ведах. Но мне кажется, что я уже достиг уровня гьяны и не обязан следовать этим предписаниям. Даже если ты находишься на этом уровне, тебе все равно следует исполнять свой долг, чтобы показать пример другим. Иначе глупые люди, подражая тебе, станут отказываться от исполнения долга, а из-за этого они будут деградировать. Если же ты примешь участие в этом сражении, то тем самым поможешь обыкновенным людям следовать предписаниям шастр. Какие бы действия ни совершал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. О Партха! Во всех трех мирах нет такой деятельности, которой я обязан заниматься, и нет таких благ, которые я хотел бы приобрести, и тем не менее я исполняю обязанности, указанные в шастрах. Я сам Верховный Господь, который явился на земле в династии Яду. Однако я строго следую всем предписаниям шастр, потому что в противном случае люди перестанут им следовать и будут деградировать. Если я не буду действовать в соответствии с писаниями, тогда все люди, следуя моему примеру, тоже откажутся выполнять религиозные обязанности, и это приведет к появлению нежелательного потомства, из-за которого все живые существа лишатся покоя. Постарайся же понять это, Арджуна. Невежественные люди, выполняя свои обязанности, привязаны к плодам этой деятельности, тогда как человек, обладающий знанием, тоже исполняет свои обязанности, но не для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, а только для того, чтобы подать пример другим. Сердца тех, кто привязан к плодам своего труда, нечисты, и, отказавшись выполнять свои обязанности, такие люди не очистятся, а будут только деградировать. Поэтому нужно не побуждать людей к отказу от деятельности, а дать им возможность заниматься деятельностью, благодаря которой они постепенно очистятся. Но ведь Нарада сказал Вьясадеве: ты велел людям исполнять различные обязанности в системе Варнашрамы, но не дал им большего. Ты не объяснил им, в чем цель их жизни. Нарада говорил о преданном служении. Я же говорю тебе о пути познанию. Чтобы вступить на путь преданного служения, нет необходимости сначала очищать сердце. Мы просто говорим о разных вещах, поэтому никакого противоречия здесь нет. Если и невежественные, и просвещенные люди должны исполнять указанные в шастрах обязанности, тогда какая разница между деятельностью одних и других? Человек, введенный в заблуждение ложным эго, считает, что сам совершает свои действия. Тогда как знающий человек понимает, что на самом деле эти действия совершают гуны материальной природы. Тот, кто знает абсолютную истину, не потакает своим чувствам, ибо понимает разницу между преданным служением Господу и деятельностью, совершаемой ради собственного наслаждения. Невежественные же люди, введенные в заблуждение гунами природы, посвящают себе материальной деятельности и привязываются к ее плодам. Однако мудрый человек не должен беспокоить таких людей, объясняя им, что они занимаются деятельностью низшего порядка. Итак, Арджуна, зная мое истинное положение, действуй как человек, который служит царю. Посвящай мне всю свою деятельность, но при этом не думай, что совершаешь ее сам. царь волен приказывать своим слугам, так что я приказываю тебе сражаться и затем править царством. Однако, делая все это, ты должен руководствоваться духовной наукой. Всякий, кто не завидует мне, а с верой следует моим наставлениям, непременно обретет освобождение. Даже человек, который знает шастры, вынужден, как и все остальные, действовать в соответствии с наклонностями, которые развились у него под влиянием гун материальной природы. Природа очень могущественна, Кришна. И как ты сам только что сказал, даже знающему человеку приходится подчиняться ей. Но почему бы тебе, как царю, не издать закон, который соблюдали бы все, хотя бы из страха нарушить его? Это не поможет, Арджуна. Потому что люди, находясь во власти своих чувств, нарушают законы шастр точно так же, как они нарушают законы государства. Даже если человек знает, каким последствиям приводят греховные поступки, он все равно будет совершать их, подчиняясь своей природе. Из-за этого он столкнется в своей жизни с большими трудностями, а после смерти попадет в ад. Каков же выход из этого положения? Я уже объяснил тебе это. Занимаясь нишкама кармой, человек не подавляет свои материальные желания, а очищается от них. Многого ли можно добиться, подавляя свою природу? Однако, если сердце человека очень сильно загрязнено, то он не способен заниматься даже нишкама кармой. Такого человека трудно перевоспитать, но даже он может измениться к лучшему, если будет общаться с чистым преданным, таким как Нарада. Да, если люди не могут совладать со своей природой, Кришна, тогда от предписаний шастр нет никакой пользы. Нет, Арджуна. Находясь во власти своих чувств, люди стремятся наслаждаться материальными вещами, поэтому им не нравятся наставления, которые даны в священных писаниях. Однако тот, кто хочет обрести подлинное счастье, не должен потакать своим чувствам, которые подобны грабителям с большой дороги. Люди с незапамятных времен занимаются материальной деятельностью, и у них развилась очень сильная привязанность к материальным вещам. Эта привязанность заставляет их вести мирской образ жизни, не давая им вступить на путь служения Богу. Но если человек следует предписаниям шастр, у него развивается привязанность не к материальным, а к духовным вещам, благодаря чему его постепенно перестает привлекать материальный мир. Вот почему предписания и наставления, которые даны в шастрах, совсем не бесполезны. Ты сказал, что если человек следует предписаниям шастр и не потакает своим животным инстинктам, его сердце постепенно очистится. Так не лучше ли мне жить так, как живут брахманы? Сватхарма, предписанная обязанность кшатрия, заключается в том, чтобы сражаться, Арджуна. Не придумывай себе другие религиозные обязанности, а просто следуй наставлениям вед. Так же, как видеть, человек может только с помощью глаз, а не каких-то других органов чувств, так и понять, в чем заключается религиозный долг, он может только с помощью вед. Те наставления, которые даны в ведах, в повелительном наклонении, это и есть твой долг, дхарма. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем заниматься деятельностью, предписанной другим. если человек выполняет не свою дхарму, это в конце концов приведет его к падению. Не пытайся подражать Парашураме и Вишвамитре, которые перешли в другое сословие. Они смогли это сделать, ибо накопили огромную силу, совершая аскезы. Поведение Дроначарьи тоже не может служить примером. Он участвует в сражениях, хотя, будучи брахманом, не должен этого делать. Кришна, почему же человек даже вопреки своему желанию поступает греховно, словно его принуждает к этому какая-то сила? Это сила вожделения, Арджуна. Вожделение возникает из-за соприкосновения с гуной страсти, затем превращается в гнев. Это вожделение — всепожирающий греховный враг всего мира. Подобно тому, как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом матери, душа в той или иной степени покрыта вожделением. Чистое сознание живого существа обволакивает его вечный враг — вожделение, пылающее, как пламя пожара, и столь же ненасытное. Вожделение скрывается в чувствах, уме и разуме. Действуя через них, оно затмевает присущее душе истинное знание и вводит ее в заблуждение. Первым делом, Арджуна, обуздай свои чувства, ибо сделать это легче всего. Человек может держать чувства в подчинении, несмотря на то, что его ум по-прежнему влекут к себе материальные вещи. Способность владеть умом приходит позднее. Вожделение очень греховно, ибо оно заставляет людей совершать самые отвратительные поступки. Поэтому надо сокрушить его во что бы то ни стало. Но как это сделать, Кришна? Органы чувств занимают более высокое положение, чем безжизненная материя. Ум выше чувств, разум выше ума, а душа возвышается даже над разумом. Итак, о могучие руки Арджуна, человек должен понять, что его душа трансцендентна к материальным чувствам, уму и рассудку. Затем, с помощью зрелого духовного разума, надо привести свой ум в устойчивое состояние и таким образом, прибегнув к духовной силе, сразить этого ненасытного врага — вожделение.